Глава 37. Дивар. Чтобы самому сдержаться, пришлось усыпить Женю. А как иначе? Ведь, кажется, я все понял. Я и полагать не мог, что она способна так легко притянуть мою магию. Нет, ранее я видел, как магия сама ластилась к девушке, но сейчас все было гораздо сложнее. Женя не просто как-то позвала мою силу, она смогла вобрать ее в себя. Ее черные глаза с всполохами синего пламени были тому подтверждением. Но разве гостья из другого мира должна такое уметь? Теперь я все больше убеждаюсь, что девушка мне идеально подходит. Только вот лучше проверить один момент. Она может принять магию любого, даже Кронера? Если так, то она может быть желанной не только для меня. Но мне хотелось бы верить, что малышка откликается только на мою магию. Утром же проверю этот момент. Понимаю, что могу сделать только хуже, ведь дракон тогда точно не отступит. Но что, если моя догадка верна? Не просто же так Женя привязана именно ко мне. Ложусь рядом со спящей красавицей и улыбаюсь. Она точно моя. Притягиваю хрупкое тельце к себе и устраиваю светлую макушку на груди. Смотрю на милое личико и дивлюсь, как раньше не рассмотрел этой красоты. Возможно, я и правда слеп, как говорила Женя. Столько времени потрачено зря. Нет бы сразу привлекать девушку к себе, как она стала появляться. Так нет же, я наоборот ее отталкивал. Но зачем богиня послала ее для поиска невесты? Стоп. А почему я решил именно так? Почему мы все именно так решили? Еще раз всматриваюсь в нежное личико и пытаюсь вспомнить, что происходило несколько дней назад. Все события стали мелькать перед глазами, а также наши диалоги и мысли по поводу неожиданной гостьи. А ведь это Женя заявила, что должна найти мне невесту, и я не стал возражать, потому что не рассматривал ее как кандидатуру, ведь она из другого мира, да и к тому же дух. Но сейчас-то все изменилось, и я знаю, что она живая. Если хорошенько вспомнить пожелания насчет жены, которые я произнес в храме, все сходится. Уверенная в себе особа, которая не боится возразить, да что уж там, она и покомандовать любит. Девушка, которая прикроет спину и не оставит в беде, блондинка. Женя пыталась найти в моем мире такую пару, но я-то загадывал специально, чтобы такой особы у нас не нашлось. И вот результат запроса. Девушка из другого мира, идеально подходящая под невероятные требования. Дурак и слепец, даже моя магия тянулась к ней, а я все не понимал. Отсюда и привязка именно ко мне. Женя и есть моя пара. Но почему тогда она исчезает? Да, сейчас не так часто, но она возвращается в свой мир. Разве так должно быть? Глядя на друзей, вспоминаю, что они говорили о душах. А что, если пара мне нашлась в другом мире, но даже боги не могут удержать ее в этом? Богиня указала мне на девушку, а дальше я должен действовать сам и найти способ оставить пару здесь. Да уж, невеста из другого мира — это очень необычно. Но я люблю сложности, и за эту особу буду бороться как никогда. Теперь, когда все части мозаики сложились в картину, у меня появился план дальнейших действий. Сперва следовало избавиться от соперника, но при этом Кронер должен был остаться другом. Потом требовалось приручить девушку, рассказать ей о своих догадках я боялся. А вдруг после того, как она сможет исчезнуть, Женя просто не захочет возвращаться, узнав, что должна вскоре стать частью моего мира? Лучше продолжать дальше доказывать, что этот мир не так плох и что тут есть место и для нее. И вообще, стоит в ближайшем городе самому сходить в храм богини Люрины и попробовать задать вопрос. Но я уже чувствовал, что мои выводы верны. Также не стоило забывать про практику, которая теперь становилась и сложнее, и интереснее. Впервые засыпаю такой счастливый. Оказывается, осознавать, что теперь рядом со мной есть моя единственная, это так приятно. Женя дарила мне улыбку все эти дни, и теперь я знаю, что буду любоваться ею еще очень долго, а еще и ни за что ее не отпущу. Знакомая тьма усыпила меня, но теперь я был там не один. Белая звездочка летала рядышком и дарила тепло. И я понимала, что это так Женю видит моя магия. И она любит ее. Из сладкого сна вынырнул очень резко, и причиной тому был крик. Женский крик. А если точнее, Женин. Еще бы, в этом лесу была только одна ненормальная, которая умудрилась попасть в приключения в такую рань. Открывшаяся картина выглядела необычно, хотя о чем это я? Пора уже было привыкнуть, так как простой жизни рядом с этой девушкой не предвиделось. Так вот, возле нашего лагеря с криками «Отстань, чудовище!» бегала Женя, а за ней, словно играючи, носился косар. Большая коричневая особь с черными полосками на спине и белыми клыками считалась опасной, но вот сейчас мне казалось, что этот лесной кот просто играл с девушкой, так как злобного рычания и хищного оскала я не наблюдал. Но девушку все же стоило спасти, а то... А нет, уже не стоило. Женя забежала в реку, которая была довольно-таки широкая, а вот животное замерло у кромки. «Ага, я так и знала, что ты не любишь воду!» Довольно заявила девушка и стала плескаться. Косару это не понравилось, и он стал ходить вдоль берега, ожидая, когда его игрушка выйдет. Пора вмешаться. Медленно встаю и призываю тьму. Просто так животное не спугнуть. К тому же оно считается очень опасным. В клочья рвет свою жертву. Приручить его пробовали, но это удалось лишь единицам. Почему, никто не знает. Но, думаю, там был свой секрет. «Дивар, спасай! Почему он не уходит?» «Так как ты его вообще нашла?» Спрашиваю, подходя к берегу, и замечаю, что животное не излучает опасности. Кот, наоборот, уселся на берегу и теперь с интересом рассматривал меня. «Может, нам попался бракованный? Рядом с Женей обычное редко случается». «Да он сам нашелся. Я когда проснулась, решила прогуляться и веток набрать. Вот и пошла в лес». Говорит, а я прямо чувствую, что там все было куда сложнее. Но не может эта девушка просто пройтись. «Дальше?» «А что дальше? Я там котят нашла, таких миленьких, три комочка шерсти. Они так жалобно мяукали, пытаясь выбраться из паутины. Ты, кстати, знала, что тут обитают просто гигантские пауки? Реально, и паутины у них тоже огромные!» И разводят руки, а я задумываюсь, откуда тут взяться этим тварям. Их же изгнали в горы. Так почему они в лесу? Хотя, может, под словом «паук» я понимаю кого-то иного? В нашем мире есть паукиты. Ты можешь описать этого паука? «Больше меня, с шестью лапками, глаза, как черные шары, а еще у него эти... В общем, изо рта такие клешни торчат». То, как она пыталась это показать, выглядело забавно. Но да, все сходилось. «Так что ты сделала?» «Спасла котят, конечно. Пока тот с несколькими ногами уползал в лес, я вытащила их. А потом появились двое вот этих больших». И указала на косара, который сидел и внимательно нас слушал. Поговаривали, что эти животные разумные и понимают нашу речь. «Думаю, это не слухи. Убираю свое пламя, так как догадался, в чем проблема. Женя, выходи из воды». «Нет, он съест меня». «Не съест, он просто хочет отблагодарить, а ты все время убегаешь, верно?» И смотрю на косара, который кивает. «Поразительно. Нужно потом получше узнать об этом виде, из них вышли бы отличные напарники». «Отблагодарить?» «Ты спасла его потомство, теперь у него перед тобой долг». «Это правда?» И теперь животное кивает девушке. «Но как он может отблагодарить? Принесет мне мертвого кролика или тушку оленя?» Косар удивленно смотрит на девушку, а потом переводит взгляд на меня, и я буквально читаю его недоумение. Похоже, хранитель леса прекрасно понимает, зачем мы здесь. Мои догадки подтверждаются, когда косар подходит ко мне и касается своим носом моей руки, а я буквально на одну секунду вижу в голове картинку нужного озера. Поразительно, они и так умеют. «Да, мы за этим», — подтверждаю я. «Эй, а он может принести уже жареное блюдо? Или только мертвые тушки?» — неожиданно произнесла девушка, выходя из речки. Вода стекала с нее ручьями, а одежда настолько облепила стан Жени, что я не мог оторвать взгляда. «Зачем тебе мясо?» «А что с него еще взять?» «Он хранитель леса и может указать нам путь к озеру». «Правда? А как ты это узнал? Он с тобой говорит мысленно или ты знаешь звериный язык?» «Стой, ты его знаешь, да? Или у тебя есть некий дар понимать этих животных? «Твоя магия делает перевод?» — сыпала мыслями девушка, а я поражался, насколько буйная у нее фантазия. Кстати, не один я. Зверь в недоумении смотрел на Женю и, мне кажется, местами посмеивался. «Она не местная и немного чудная», — шепнул ему, когда Женя все же решила пойти переодеться. Зверь только кивнул и двинулся следом за девушкой, но замер, когда это чудо стало раздеваться. Вот кофта летит в сторону, за ней, виляя бедрами, Евгения пытается стянуть штаны. Стою, как истукан, и молчу, наблюдая за такой картиной. В брюках становится тесно, когда девушка наклоняется вперед, демонстрируя свою попку в каких-то черных лоскутках. Кстати, на груди тоже было что-то небольшое, красиво подчеркивающее бюст девушки. «Да что же они такие узкие?» — ворчала она, пытаясь вылезти из штанины. «Так, пора с этим заканчивать, а то мы точно никуда не пойдем, и я решусь на второй вариант и сделаю ей малыша». Призываю легкое пламя и направляю его на девушку. Теплая струя окутывает Женю и за секунды высушивает ее. Опускаю руки и смотрю на разгневанную красавицу. «А раньше так нельзя было сделать!» — закричала она, мгновенно разбудив парней. «Странно, а чего они раньше не проснулись?» «Шикарный вид!» — произнес Кронер, поедая мою пару сонным взглядом. «А день однозначно начинается с приятного. Женя, привет! Ты чего голая?» — спросил Факир, садясь и насмешливо изучая пыхтящую особу. «Это он виноват. Ждал, пока я разденусь, и только потом высушил». И тыкнула в меня пальцем. «Но вот беда, друзья смотрят на меня не с упреком, а с хитрыми взглядами. Думаю, на моем месте они бы сделали так же». «Мужики, вы все одинаковые!» «Что тут ответить?» «Посмотреть на привлекательную девушку никто не против, но есть одно «но». Почему я позволяю друзьям так нагло рассматривать свою пару? Непорядок. Миг, и я создаю черный купол вокруг Жени, скрывая ее от посторонних взглядов. Так-то лучше. А теперь на меня смотрят с недоумением. Ничего, скоро я им все объясню».